Гарри уже открыл рот, чтобы возразить, когда Рон пнул его под столом. «Не нарывайся!» — прошептал Рон. «Я слышал, что снег, если разозлиться, может очень сильно навредить».